Бек. Я поворачиваюсь к двери коттеджа и вижу Меркури. Она в сером шифоновом платье, волосы чуть более растрепаны, чем всегда, но она в ярости, и молнии так и вьются вокруг нее. «Сдается мне, ты все же повидал отца». Ее голос утратил размеренность, и она прямо-таки визжит на меня. «Да». «Он дал тебе три подарка?» «Да». «И привел сюда охотников?» «Нет, охотники сами вычислили тебя, без всякой помощи с его стороны. Маркус сказал, что они научились вычислять твои проходы в пространстве. Он просил передать тебе, чтобы ты была осторожнее. Молния врезается в землю у самых моих ног. Тебе осторожность тоже не помешает. Где Роза и Габриэль?» «Где Габриэль, я не знаю. Розу убили охотники. Меркури визжит. Ты знала, что это опасно. Ты сама послала ее туда. Но ты все же выжил? Фаерборн у тебя?» Ее глаза — две черные ямы. «Нет». «Но Роза забрала его у Клея?» «Да». «Где же он? У Маркуса?» Я мешкаю, потом говорю: «Да, он забрал его». Она снова срывается на виск. Небольшой смерч закручивается вокруг нее, но тут же останавливается. «Похоже, все, что у меня осталось, — это Анна-Лиза». «Где она?» «В безопасности. Пока». «Хочешь забрать ее?» «Конечно». «Принеси мне голову твоего отца или его сердце. Мне безразлично». Меркури начинает вертеться волчком в центре мини-торнадо. Ее лицо то появляется, то исчезает в его неподвижной середине. Торнадо летит через долину по направлению к леднику. Воздух успокаивается, пурга замирает. Наступает тишина. Смогут ли охотники найти коттедж в темноте? Конечно, они же охотники. Тут я чувствую зуд их мобильных телефонов, а они здесь. Выстрел, другой, но я уже бегу. И бегу еще лучше, чем раньше. Я стал сильнее, быстрее, я в отличной форме. Ночь темна, но я с легкостью нахожу в ней дорогу, и я точно знаю, куда надо нестись во всю прыть. Мне надо найти моего друга, Габриэля. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.